вегетососудистая дистония, или ВСД. Если вы сейчас подумали о том, что такого диагноза, как ВСД, не существует, то спорить мы с вами не будем. Его и правда не существует в международной медицине. Дисфункция вегетативной нервной системы не может быть заболеванием сама по себе. Она возникает вторично и является следствием другой болезни, которую нужно лечить. И если уж бороться за термины, то ВСД – это русская НЦД, или нейроциркуляторная дистония, которая отражает особенности самочувствия и причины возникновения симптомов. Об этих симптомах мы поговорим далее, хотя уверена, что многие из вас о них наслышаны. Но сперва поговорим о вегетативной нервной системе, чтобы вообще разобраться, о чем пойдет речь дальше. Вегетативная нервная система является одной из составляющих центральной нервной системы, которая регулирует деятельность внутренних органов и отвечает за постоянство внутренней среды организма, температуры тела, артериального и черепного давления, скорости метаболизма. Кроме того, она настраивает соответствующие системы организма для того, чтобы они могли адаптироваться к внешним условиям. Под контролем вегетативной нервной системы находятся все протекающие в организме процессы. Психика и тело взаимодействуют благодаря вегетативной нервной системе. К примеру, если психика оценила ситуацию как напряженную, то через симпатический отдел вегетативной нервной системы передается сигнал организму о его мобилизации, напряжении мышц, учащенном сердцебиении. Если же психика воспринимает ситуацию как спокойную, то парасимпатический отдел говорит телу расслабиться. Понятие дистония говорит о том, что нарушен тонус обоих отделов нервной системы. Вегетососудистая дистония не относится к заболеваниям, потому что вегетативные реакции тела – естественные и необходимые компоненты человеческих эмоций. Реакции не несут какой-либо опасности, потому что являются элементами, сопутствующими сильным эмоциям. Они проходят, когда эмоции остывают. Однако они могут сопровождать человека постоянно и возникать при повторяющихся стрессовых ситуациях, то есть становиться хроническими. Так и появляются устойчивые признаки вегетососудистой дистонии. Она опасна, потому что нарушение вегетативной нервной системы прогрессирует, а это приводит к разным последствиям – кардионеврозу, ангионеврозу и другим серьезным болезням. Почему может возникнуть ВСД? Основные причины вегетососудистой дистонии – это панические мысли, влияющие на образование очагов возбуждения в мозге, и длительный стресс. Факторы, сопутствующие возникновению дистонии. Предрасположенность к аллергиям, заболевания ЖКТ, заболевания щитовидной железы и центральной нервной системы, хронические болезни, изменения в гормональном фоне, курение, алкоголизм, наркомания, наследственная предрасположенность, неправильное питание, отсутствующий или малый по продолжительности отдых и стресса. Признаки ВСД. Кружится и болит голова, чрезмерно выделяется пот, знобит. Человек быстро утомляется, нарушен сон, наблюдается одышка. Изменяется ритм сердца, тошнит, рвет, болит живот. Наблюдаются метеоризм, изжога, отрыжка, понос, запор. Почему же о ВСД не принято говорить? Главная причина в том, что лечения нет. Просто взять и разобраться через тело не получится. Нужно подключать что-то еще, что раньше не котировалось как часть комплексной терапии. ВСД строится на тревоге. Это телесная реакция на те психоэмоциональные переживания, которые человек ощущает каждый день. Если долго проживать одно и то же страдание, в конце концов подключается вегетативная нервная система. Основное лечение ВСД – это полный психический и физический покой. Звучит просто, но когда в последний раз вы чувствовали полную эмоциональную устойчивость и тишину внутри? Когда эмоции и воспоминания не выворачивали вас наружу. Когда вы точно знали, что со всем справитесь. Когда не сомневались в себе. Вам необходимо понять, что в основе нарушений работы нервной системы лежит хронический стресс. А также раскопать, почему этот стресс возник. Стресс часто базируется на страхе, опасении, тревоге, беспокойстве и иных отрицательных эмоциях. Следовательно, нужно устранить эти эмоции, поменять их на позитивные. Чтобы избавиться от негатива, необходимо отыскать собственные мысли, которые его вызвали. «Я не успею», «А если не получится», «А вдруг что случится» и так далее. Помните, если тело в стрессе, то оно начинает болеть, а если в покое, выздоравливать.